тонкие бескровные губы, немного подростково угловатые, но уже по-взрослому изящные и мужественные линии, аккуратный нос, открытый лоб, ни одной морщинки, но лицо при этом не выглядит искусственным или кукольным. Умиротворенно спокойное выражение лица, свойственное только хорошо спящим людям. Впрочем, гробовщик опять увлекся. Усилием воли оторвавшись от созерцания Селя, Сергей осторожно взял косу смерти и порезал себе колено. Вырвавшаяся на мгновение пленка была осторожно поймана поморщившимся жнецом. Он напрягся и потянул ее наверх. Все тело прострелила резкая боль. Это была не какая-то постылая, привычная боль. Каждое мгновение она меняла свой оттенок и ритм так, чтобы к этому нельзя было привыкнуть. То где-то в желудке как будто возятся раскаленные иглы, то мышцы как будто сведет от резкого холода, то все суставы вдруг резко вылетят из суставных сумок, то череп как будто уменьшится и надавит на глаза. Задержав дыхание, Сергей небольшими рывками вытягивал из себя события вчерашнего дня, все связанное с младшим братом Селя. Наконец, достаточно длинная петля вчерашнего разговора свободно летала в воздухе. Вдохнув и выдохнув, жнец достал из шкафа пустую пленку, где вместо воспоминаний были просто серые прямоугольники. Наложив две ленты друг на друга, Сергей плотно зажал их между ладонями и начал дышать. Не просто дышать, а по специально отработанной методике, нагнетая давление в груди. Давление переходило в жар, он перетекал в ладони, они скользили по двум лентам, заставляя дублироваться воспоминаниям. Когда тепло из ладоней ушло, Сахаренко довольно посмотрел на фальшивые воспоминания, почти идентичные его, но как будто со стороны, как будто там был еще один человек, Сель. Идеально. Остался всего один шаг. Проведя рукой по груди мальчика, гробовщик с неудовольствием заметил, что лепестки белых роз немного завяли. Нехорошо. Дойдя до солнечного сплетения, жнец аккуратно подцепил кончик ленты воспоминаний Фантомхайва. О, этот приятный, ровный срез, он лично делал его не более недели назад. И к этому срезу так легко подходит срез только что созданной пленки фальшивых воспоминаний. Идеальный стык. Достаем иглу и нити, сшиваем две пленки. Нить – волос гробовщика, игла – его кость. К счастью, игла была создана еще до появления в теле Сергея, а волосы росли очень быстро. Жаль, что сейчас ты не можешь понять и оценить эти воспоминания. Но когда я создам тебе душу, я уверен, ты будешь доволен. Спи спокойно, Сель. Жнец поднялся и вышел из подвала. Сергей после всех дел с Селем вернулся в свои покои, чтобы вновь пересмотреть свои одеяния. Не найдя ничего приличинствующего ситуации, вздохнул и направился в ближайшие ателье этого города. К счастью, он знал туда дорогу. Она занимала минут 20, если идти пешком от его бюро. В процессе ходьбы гробовщик рассматривал людей, что также прогуливались по городу. Это были родители с детьми, милые воркующие парочки и, конечно, просто те, кто спешил по делам или в тот же магазин. Сложно сказать, любил ли Сергей вот такое движение, где было много людей, или же нет, но он искренне полагал, что это не так плохо. Можно было бы найти карету, которые едут сейчас по левой от него стороне, и доехать до нужной улицы, но смотреть на округу было довольно приятно, особенно если не обращать внимания на не слишком вежливых кучеров, которые все норовили кого-то задавить. Возможно, случайно, но от этого не легче. На самом деле новому гробовщику это напоминало дни, когда он просто ходил по улицам города, не зная проблем, и был просто Сергеем Сахаренко, а не сумасшедшим жнецом в ином мире. С такими мыслями он дошел до места назначения, где ему предстояла сложная задача. Зайдя в ателье, Сергей сразу окинул все взглядом. Ателье представляло собой несколько соединенных друг с другом помещений, в которых располагались манекены и одежда. Что сказать, конец 19 века. Все меньше цветов в моде мужчин, все больше белого и черного. Клетчатые вещи уже почти вышли из моды, все цветное тоже. И еще надо не забывать, что это не просто поносить, а одежда на бал, то есть официальный стиль или же классический. Казалось бы, что сложного в том, чтобы выбрать одежду. Для Сергея, как оказалось, это реально сложно. Вроде бы очень много вариантов, но все не то. В третьем зале гробовщик увидел довольно приятную одежду. Черный длинный пиджак, серая рубашка, приятно гармонирующая с его волосами, и черные штаны на подтяжках, неплохая вариация для его образа. Правда, выбивающиеся из обычного ассортимента ателье. Запомнив, где они лежали, Сахаренко пошел дальше. Наконец, Сергей нашел еще и удобное черное пальто, которая прекрасно заменяла его обычную одежду. Довольный собой, жнец пошел к прилавку, где обсудил с продавцом свои пожелания, показал приглянувшийся экземпляр одежды и позволил снять мерки. Заплатив за заказ и пообещав зайти завтрашним утром, гробовщик отправился обратно в бюро похоронных дел, чтобы немного отдохнуть, втайне надеясь, что трупов не привезут. Шум, гам, огромное количество различных цветов и запахов. Вот какое впечатление сложилось у Сергея Абале. Да, убийства не произошли, и он пошел на бал. То, что гробовщик не совершил ошибку, доказал тот факт, что мадам Ред на бале тоже есть, иначе ярко-красное пятно с голосом Ред истолковать нельзя. Оно налетело на жнеца откуда-то сбоку, поприветствовало, попрощалось и снова куда-то улетело. Куда оно улетело, уследить было решительно невозможно. Даже такое обилие красного легко терялось в розовых, оранжевых, желтых, зеленых, пурпурных платьях дам и скрывалось за телами господ. Мимо серой мышкой проскочил Грелль. Ну, как проскочил. Попытался, но рука Сергея вцепилась в его плечо и подтянула дворецкого к себе. «Рад вас видеть на этом мероприятии, Грелль. Я тоже. Очень рад». Попытался он вывернуться, но гробовщик ему не позволил. «Хочу вам задать один вопрос». Продолжал Сергей неизменно вежливым тоном, который никак не соответствовал железной хватке на руке. «Вы любите Анджелину?» «Да, больше всего на свете». Не задумываясь, воскликнул жнец и покраснел. «Но я всего лишь слуга. Вы всего лишь слуга. Вы не должны любить ее. Вы ее недостойны». Заколачивал слова Сахаренко, как гвозди в крышку гроба. Но Садклифф его прервал. «А вы ее любите? Мои чувства не так важны. Важнее них ваша несдержанность и явная неспособность стать достойной парой для мадам Ред. Еще столкнемся». Жнец отпустил руку Грелля и пошел в противоположном от мадам Ред направлении. Вскоре они скрылись из виду друг друга. Целью гробовщика в этом разговоре было получение удовольствия от лицезрения разнообразных эмоций на лице Грелля. Дело в том, что такого Грелля, неуклюжего и влюбленного дворецкого, он больше никогда не увидит. А пока прекрасный актер играл свою роль, следовало увидеть все разнообразие его актерских навыков. Смущение, возмущение, обида, печаль и испуг были уже увидены. Осталось совсем немного. Интерес, страдание, слезы отчаяния, гнев, радость. Конечно, не безинтересно было бы увидеть экстаз и страсть, но Сергей подозревал, что такие эмоции нельзя подделать. Поэтому увидеть их можно будет и на лице Красноволосого в процессе его взаимодействия с Себастьяном. Добыча каждой эмоции пробуждала азарт, схожий с собиранием точной копии души Селя по его воспоминаниям. На самом деле, актер из Садклиффа был прекрасный. Ни грамма лжи не чувствовал гробовщик при взаимодействии с ним. У Сергея была даже очень интересная мысль. Как он собирает понимание души Селя, чтобы ее создать точно в таком виде, так можно и собрать душу Грелля, но не жнеца, а его образа. Подобрать тело, поселить душу, прикрепить воспоминания, и вот на свете живет Грелль Садклифф, дворецкий. На самом деле, чем не главный герой какой-то книги, немного трусливый и неловкий дворецкий хранит в себе сильные чувства, которые в определенной ситуации могут выйти наружу. Например, ради защиты госпожи, одновременно своей возлюбленной. Поймав себя на мысли, что к такому подходит метка односторонняя любовь или сложные отношения, гробовщик понял, что продумывает сюжет фанфика на Ред и Грелля. Запретив себе даже думать о написании чего-нибудь в стол, он направился искать роковую пташку с сюрпризом. К несчастью, ужасное зрение мешало жнецу отыскать в толпе графа. Да даже Себастьяна было не найти среди множества черно-белых смазанных клякс. Вообще Сергей воспринимал мир не далее 3 метров, во всяком случае, в этой безумной карусели. Вот какая-то жеманная женщина резко повернула голову, мазнув по уху большими перьями на шляпе. Вот стукнула трость какого-то господина, что послужило сигналом уйти влево, чтобы следующий взмах ею не пришелся на ногу. Тут идет откровенный флирт, там вспыхнула ссора. Вот вернулся с вином официант, погасив своим появлением отчаянный спор. Но графа или хотя бы Алистера не видно. Вдруг зазвучал какой-то вальс, а в толпе мелькнуло маленькое розовое пятно. Элизабет или просто Лиззи. Гробовщик поспешил за ней. Как он помнил, от нее мальчик постоянно убегал на этом балу. Следовательно, его надо искать по направлению ее движения, только дальше. Продираясь через вальсирующих людей, Сергей резко понял, что так он не сможет быстро пройти через толпу. Зато вальсирующие пары все пропускали, поэтому жнец стал искать себе пару. «О, красивая девушка!» Тьфу ты, она замужем. Вау, какая красота, а ну нафиг, у нее ухажер. Наконец, гробовщик пристроился за парой, плывущей в нужном ему направлении, так как дамы себе он не нашел. Так, постепенно меняя пары, Сергей дрейфовал в людском океане и проклинал резко возникшую тягу к высокопарным и пустым словам. «Людской океан? Блин! Нет, неисповедимы пути моих тараканов!» — сетовал Сахаренко, ловко проскальзывая между двух чуть не столкнувшихся пар. Проделав этот маневр, он нос к носу столкнулся с очаровательной девушкой, которая делала то же самое, что и он не так давно. Продиралась через толпу, причем в нужном ему направлении. «Прекрасная леди, позвольте пригласить вас на танец. Я помолвлена, сэр», — строгий голос обрезал все возможные ухаживания. «Я не претендую на вас, миледи, но мне необходимо быстро пройти вон в тот конец зала, а без пары, как вы уже поняли, это осуществить сложно», — Сергей быстро объяснил свою ситуацию, и девушка согласилась, ведь ей надо было туда же. Когда они начали танцевать, гробовщик возблагодарил случай и свое детское увлечение бальными танцами, из-за которого в школе его отдали в кружок танцев. Быстрый темп приходилось задавать ему, и, если бы он не имел некоего подобного опыта, эта затея могла бы обернуться печально. Расставшись у стены, Сергей и его случайная знакомая имели наиприятнейшие отношения друг к другу. Она направилась к своим друзьям, он, выискивать графа. Но прелестной девочки с закрытым глазом нигде не было видно. Как будто гробовщик мог со своим зрением что-то увидеть. Зато он снова заметил Лиззи и пошел за ней, памятуя о ее способности находить лжесиля везде. Некоторое время ничего не происходило, и Сахаренко уже начал беспокоиться, что знание канона его подвело, и ему придется идти куда-то в подвалы, где Алистер устраивает свои отдельные вечеринки. Слава богу, когда он вышел примерно на середину бального зала, рядом с ним приземлился шкаф. Лиззи остановилась в первых рядах. Гробовщик скользнул дальше, проходя мимо демона и Лаутара. «Меня одного интересует, как человек мог запрыгнуть в центр зала с, мать его, шкафом? Демон вообще не парится с маскировкой», — мелькнула в голове жнеца. Впрочем, он был почти уверен, что Себастьян как-то гипнотизирует людей или иначе воздействует на них и на их критическое мышление. Быстро-быстро Сергей пробирался через плотное кольцо людей, заинтересованных представлением. Направление он выбрал по линии, проходящей через Лиззи и шкаф, и не прогадал. Ну, он не увидел низкой дамы и хозяина вечеринки, но хлопок закрывшейся двери услышал. Дернув за ручку, гробовщик тихо выругался. Дверь была заперта. Дверь, судя по всему, дубовая, достаточно толстая, замочная скважина демонстрирует свою неприступность, сделана умелым мастером, на заказ. Работа тонкая. Если бы Сахаренко взял лупару, он бы попытался высадить замок, воспользовавшись шумом бала, но обрез был слишком виден в костюме. Дверь открывалась на него, судя по петлям. Выбить, пробить, сломать дверь было бы не слишком сложно. У гробовщика было много времени, чтобы изучить свое тело, и какие-либо деревянные двери не могли бы оставить его. Не после того, как в порыве злости он ударил какое-то дерево в парке, а оно возьми и тресни. Но сломанная дверь, инкогнито Сергея как жнеца, было бы подвергнуто ненужному риску. К тому же, если не взять обрез, почему бы не взять кинжал? Точнее, стилет. Когда дверь с искореженным замком, изящно, но хрупко, наконец, открылась, в небольшой комнате уже никого не было. В воздухе пахло чем-то сладким и одновременно удушливым. Неприятный запах. Постояв секунду, жнец бросился в сторону, откуда своим обостренным слухом слышал топанье. Он настиг виконта с ношей уже на лестничной площадке. Чрезвычайно красивый мужчина со светло-русыми волосами и лавандовыми глазами нес хрупкую девушку в розово-голубом платье. «Виконт, какая встреча! А кто эта прелесть на ваших руках?» Гробовщик кивком поприветствовал его Алистер, ни на секунду не потеряв самообладание. «Леди, плохо. Не могли бы вы мне помочь ее переместить?» Сергей без слов взял леди за ноги, в то время как Чимбер подхватил подмышки. Так они понесли графа вниз по лестнице. «Скажите, сэр», — задумчиво протянул жнец, — «я сразу не подумал, но почему мы несем этот прекрасный цветок вниз? В бальном помещении дежурят врачи. Поддержите ее немного». Друид передал графа Сергею и начал рыться в карманах. Приятное ощущение окутало руки жнеца. Душа чувствовалась даже при максимальной маскировке под человека. Чувствовался и контракт. Холодная и не лишенная своей эстетики паутина лежала на верхнем слое души. «Вы что-то ищете?» «Да, это. Несите пташку, куда я скажу». На гробовщика смотрела дуло маленького хромированного револьвера. Он не мог не отметить эстетику представшей перед ним картины. Золотые волосы, белый костюм, самоуверенная улыбка. Может, какое-то светлое дерево, или, наоборот, темное. А ведь все так хорошо начиналось. «Лови». Сергей подкинул графа к потолку в направлении виконта и сделал быстрый шаг вперед. Пространство всколыхнулось от ауры демона, но он не появился. Гробовщик поймал мальчика и врезал ногой по руке растерявшегося Алистера. Револьвер вылетел. Нагнувшийся за ним мужчина был опрокинут пинком на спину. Осторожно и, что скрывать, с сожалением, положив начавшего пробуждаться от встряски лжесиля к стене, Сахаренко поднял револьвер. «Ну, что же вы, Алистер, разве хорошо угрожать оружием своим гостям?» «Полно вам, мы всегда можем договориться», — обезоруживающе улыбнулся Чембер. «Вы хотите денег, а может, чего-то еще?» «Да, у меня есть одно желание, которое касается именно вас, Алистер», — вложив максимальное количество намеков в слова, сказал гробовщик, окидывая виконта взглядом, оценивая рост, сочетание цветов в одежде и прикидывая подходящий цвет гроба. В общем, снял все мерки, что смог придумать в тот момент. Результат превзошел все ожидания. Алистер отшатнулся с перекошенным лицом. О, эта гамма эмоций пролилась превосходным бальзамом на душу Сергея. Омерзение, страх, ненависть, любопытство, брезгливость. Он с трудом удержал хихиканье в себе, не пытаясь даже сдержать немного безумную улыбку. «Вижу, вы догадались. Но что вы так боитесь, виконт? Это не так страшно, как может показаться. Вы просто еще не пробовали. Такая гармония, такой позитив. Перед разумом открываются новые горизонты, душа воспаряет, вы познаете себя ближе и глубже. Вам обязательно понравится. Миледи, как ваше самочувствие?» Переключился жнец, заметив приоткрытый голубой глаз. «Я в порядке. Этот человек напал на меня. Его нужно арестовать». Немного более тонким голосом воскликнул лжесиль. «Я немедленно сообщу полиции», — отозвался Сергей, не переставая целиться в виконта, который немного отошел от него и был уже не таким четким. «Я уже сообщил», — донеслось из-за спины гробовщика, пахнув ароматом ночи. «Кавалерия явилась. Тогда давай уйдем отсюда. Меня утомили эти события. Неужели вам не интересно, куда вас несли? Давайте чуть пройдем. Тут немного», — решил довести дело до конца жнец. «С чего вы так решили? Вы тут были?» — спросил Себастьян, как-то воздействуя на него. Насколько понял Сергей, это чтобы он не узнал голос демона. «Нет, ничего подобного. Просто увлекаюсь детективами. Взгляните на руки виконта, он не отличается физической силой. Миледи довольно легкая, не больше 50 килограммов, но он все равно попросил помочь ее донести». Тем не менее, закрытые двери и запах усыпляющего газа указывают на то, что схема отработана. Значит, он проделывал такое не раз, но делал все сам, иначе были бы помощники. Следовательно, нести усыпленную не так далеко, гробовщик с удовольствием похвастался своими дедуктивными навыками. Он не понимал, почему был задан вопрос, но это не помешало ему потешить самолюбие. В итоге они прошли вдаль по коридору, войдя в помещение, заполненное клетками, емкостями, операционными столами, и все это под особняком Друидта. Обойдя все это великолепие, граф спросил: «Вы довольны? Пойдем отсюда, и полицейским сообщите». «Уже сделал. Пора выбираться отсюда», — эхом отозвался дворецкий, оставив связанного виконта в клетке и положив на нее записку, объясняющую большую часть происходящего. Граф, гробовщик и демон покинули подвал. Настроение у Сергея было превосходным. В веселом происшествии поучаствовал, ковайного графа увидел и даже подержал на руках, эти воспоминания будут греть его душу, самооценку поднял сразу двумя способами, дракой с Алистером и благодаря вопросу Себастьяна. В общем и целом, день удался. А, кстати, надо бы достать воспоминания и копировать их Селю. Жаль, что он не сможет оценить. А еще гробовщик давно не ел, до бала думал, что кормить будут на балу, не пил, то же самое, и вообще неплохо устал. Да еще и завтра-послезавтра будут так себе деньки. Превосходно. Дворецкий с графом скрылись, а Сахаренко быстро оделся и пошел в бюро. Точно, во время бала же было совершено еще одно убийство. Сейчас труп привезут. Настроение стало еще лучше. Труп, гроб, гроб, деньги, которые город заплатит ему. Да и еще новая пленка прибудет, и остатки души в теле могут задержаться. Будет материал для души Селя. Примечание к части. 5 страниц. Прошу. Комментарии, шутки и стёб приветствую. Критику не люблю, настроение ухудшается. Но и критиковать можно, за это не конфликтую. Кстати, кто-нибудь знает, как зовут гробовщика? Часть 5. Ночь. Проливной дождь. Переулок в одном из бедных кварталов. Значит, Джек-потрошитель, вы оба, хмыкнул граф, демонстрируя бумагу. Последовательность, в которой были убиты женщины, точь-в-точь соответствует порядковому списку пациентов. В следующий раз надо будет лучше прислушиваться к советам гробовщика. Мой милый племянник, сын моей сестры, Силь, если бы ты это не раскопал, мы бы могли и дальше играть в шахматы, ездить на охоту. Но теперь, ты не понял, следующего раза не будет, закричала женщина в красном. Грелль атаковал мальчика неизвестно откуда появившимся зубастым мечом, но его заблокировал Себастьян, зажав оружие между ладонями. Чите, что это? Воскликнул называемый Селем, смотря на жужжащее оружие. Для извлечения душу жнецов есть специальный инструмент. Он называется косой жнеца или косой смерти. Но такую косу я вижу впервые, ответил господину демон и добавил. Справиться с таким косцом будет непросто. Традиционная коса слишком старомодна. Это выполнено по специальному заказу. Она поет в унисон с последним вздохом души. Она рассекает все. А если честно, я слегка потерял хватку и с удовольствием с тобой разомнусь, Себастьян. Если это песня, то я не завидую твоему слуху. Себастьян, приказываю тебе взять Джека-потрошителя. Скривился ребенок, стянув повязку. Да, милорд. Демон быстро расстегнул пальто и накинул на мальчика. Вы так замерзнете. Когда мы вернемся в поместье, подогрею вам молока с медом или бренди. Насладившись столь ожидаемой вспышкой возмущения, неловкости, растерянности и благодарности, на миг раскрасившей душу контрактера, демон бросился на жнеца. Позволь мне подарить тебе немного красного, лучшего цвета на свете. Восторженно вопил Садклифф, размахивая косой. Перестань нести чушь, раздраженно цедил Себастьян, нанося удары по плоскости оружия, тем самым избегая вращающегося лезвия и пытаясь достать неожиданными контратаками Грелля. Ты не жнец, так как нарушил законы жнецов, и не дворецкий, так как. Демон с огромной силой нанес удар ногой в живот жнеца и выкрикнул вслед отлетевшему Греллю. Отвратительно исполняешь свои обязательства. Пусть так, Садклифф поднялся с земли и встал в позу, которую считал пафосной, но я убойно хороший дворецкий, и, улучив момент, прошел демона и нанес удар по графу. Четко выверенный толчок Себастьяна заставил мальчика отшатнуться и пропустить мимо себя ужасающий удар, расколовший каменные плиты на расстоянии в несколько метров. «Поиграем в салочки, Себастьян, я уже говорил тебе не произносить таких отвратительных вещей», — уворачивался от широких взмахов демон. «Не будь таким противным, тебе понравится вкус моей пилы». Будь тут посторонний человек, он бы заметил странную особенность. Сражение сверхъестественных существ происходило на огромной скорости, были видны только смазанные тени, однако диалог произносился очень четко и разборчиво. Но посторонних здесь не было, все были заняты своими делами. Дворецкие сражались, люди смотрели. В какой-то момент олицетворение смерти самым краешком своего страшного оружия задело Себастьяна. Из раны вырвалась лента с картинками нынешнего образа демона. Призыв, контракт, повседневные обязанности. Что это? Охрипшим от невыносимой даже для него боли голосом спросил дворецкий. Нравится эта прекрасная боль? Это особый навык жнецов, кинолента. Мы просматриваем воспоминания, чтобы решить, жить дальше человеку или нет. Слышал выражение «вся жизнь перед глазами мелькнула», Себастьян, это жнец просматривает воспоминания, и если он считает, что человек недостоин жизни, он разрезает связь между разумом и душой. «Люблю тебя, Себастьян», — послал воздушный поцелуй убийца. Ужасное занятие, а подобный интерес к чужим тайнам отвратителен. Кто бы говорил про ужасные занятия, демон, как нам говорили в Академии жнецов, не договорив, Грелль отправился в повторный полет от особо сильного удара, казалось бы, взбесившегося Себастьяна. Бой перешел на новый уровень. Бог смерти и демон стали драться молча, Лишь изредка Сатклифф издавал пошлые стоны при ударах Себастьяна. Внизу под летающими с крыши на крышу противниками шла совсем другая схватка. Психологическая и словесная. «Почему?» – опустив глаза, спросил мальчик. «Почему? И какого ответа ты ждешь? Мы с тобой теперь, словно узник и сторожевой пес», – со смешком ответила Анжелина. Нож выскользнул из ножен в рукаве, что не осталось незамеченным графом. Незаметно под плащом, накинутым слугой, он взялся за пистолет, закрепленный на спине. «Но если бы ты был добычей, ты бы не ушел». Женщина напала на племянника, размахивая ножом. Он уходил раз за разом без особых усилий. Ежедневные тренировки с дворецким принесли обильные плоды. «Мадам, вы же доктор, почему вы убиваете людей?» Мальчик пытался образумить тетку, все крепче сжимая пистолет. «Даже если бы я объяснила, ты бы не понял. Тебе никогда не понять. Лучше бы ты не рождался», — кричала Ред. Граф оступился, и удар ножа должен был оказаться последним. Мадам застыла. «Сестра», — мелькнула в ее голове. «Милорд, демон, только что бывший в очень незавидном положении, резко появился рядом с женщиной, занеся руку для удара. Себастьян, не надо». Время как будто остановилось. Тяжело дышащий Себастьян, обернувшийся за ним Грель, шокированная Анна, дождь. «Хи-хи-хи, какой у нас терпеливый Себастьян. Даже с полуотрубленной рукой кинулся защищать крошку». Сатклифф закинул пилу на плечо. «А что вы скажете в свое оправдание, мадам Ред?» — обратился он к вздрогнувшей женщине. «Убейте мальчишку». «Нет, я не могу убить это дитя», — прошептала она. «Что, и вы говорите это после стольких зарезанных путан? Или вы убьете это отродье, или вам не жить? Жнец я или кто?» Грелли скрипнул акульими зубами. «Но ведь, он мой». Пистолет легко вышел из кобуры, опытная рука направила оружие. Жнец с перекошенным лицом кинулся к мадам. Грохнул выстрел. За некоторое время до этого. «Мари, Мэри, Мэтью, Мари Джейн, Мэри Джейн, не, это из паука, или из черепашек, нет, там и прилонил, да блин». Гробовщик стукнул себя по лбу. «Вспоминай, тупой мозг, вспоминай, давай, голова из древесины для гроба, думай, шапку куплю, цилиндр, новый, думай». Уже 3 часа Сергей заливался чаем, сидел в кресле за рабочим столом и пытался вспомнить имя последней жертвы Джека. Мари или Мэри он вспомнил, но дальше дело не шло. Хлебнув из чашки, Сергей рассеянно отметил, что надо заменить заварку в чайнике, так как чай уже напоминал горячую воду без всякого вкуса. «Вот тебе, бабушка и Юрьев день. Пришла беда, откуда не ждали. Чай закончился. Робин, остаешься за главного». С трудом поднявшись с кресла, Сергей пошел в ближайший магазин, в котором можно было закупиться черным чаем. «Не, ну а что, на проститутку плевать, по факту-то, мадам Ред немного жаль, но и только, а вот без чая будет совсем плохо». «Черный», — настаивал Сахаренко, стоя посреди маленького магазинчика, продающего чай. «У нас нет черный, белый, желтый, зеленый, красный, улун, пуэр», — возражал продавец с ясно слышимым акцентом. «Да как нет черного, да так нет, я 40 лет продаю чай, но о черный даже не слышать», — потрясал воздетыми к небу руками сухонький пожилой китаец, будто призывая богов обрушить кары на усомнившегося в его стаже наглеца. «Я всю жизнь пью только черный чай». «Ладно», — жнец потер переносицу, пытаясь успокоиться. «Черный Эрл Грей у вас есть?» Продавец нагнулся и поставил на прилавок металлическую коробочку с надписью «Эрл Грей». «Это, да, это черный чай, это красный чай, неуч. Сразу бы сказал, что красный, потомок курицы». «Красный», — эхом отдалось в голове гробовщика. «Точно, кровь, больница, список пациентов». Расплатившись за чай и не обращая внимания на оскорбления, Сергей поспешил в бюро. Войдя в него, он немедля отправился к так и необработанному трупу проститутки. Вынув воспоминания женщины, он начал быстро пересматривать последние дни, пытаясь найти ее визит в больницу и надеясь, что она видела список пациентов мадам Ред. После получаса внимательного пересматривания жизни проститутки, нужный кадр отыскался. «Мэри Джейн Келли», — с удовольствием прочитал гробовщик. Впрочем, удовольствие резко уменьшилось, когда он осознал, что понятия не имеет, где она живет. То, что трущобы, понятно, но Лондон конца 19 века, это и есть трущобы, за некоторым исключением. Короче, местонахождение человека определить реально сложно, даже зная его имя. Ох, если бы можно было зайти в полицию или еще куда-то, чтобы Мэри нашли без него. Но дождь уже начался, А по канону все произошло во время дождя, значит, времени осталось совсем немного. В этот момент пространство вокруг Сергея слегка всколыхнулось, и он почувствовал что-то ассоциирующееся у него со смертью. Что вызвало это чувство, жнец понял сразу. Другой жнец, сильный и не сдерживающий себя. Грелль, так близко, но бюро же не в трущобах. Уильям, как пулей прострелила Сахаренко. Как он мог забыть про этого бога смерти? От волнения он рассыпал заварку мимо чайника, а аура тем временем стала уменьшать свое давление, источник удалялся. Плюнув на здравый смысл, Сергей быстро засыпал заварку в чайник, залил кипятком, схватил лупару и несколько патронов для нее. Распихав патроны по карманам, а ствол, по чехлу в пальто и схватив чайник с двумя чашками, гробовщик выбежал из бюро и со всей скоростью побежал в направлении удаляющейся ауры. С крыши на крышу, с трубы на трубу, прыгающему как кузнечик по поданцу удалось нагнать статного молодого мужчину с аккуратной стрижкой. «Уильям Спирс, какая встреча!» – заявил Сахаренко, поравнявшись с тем. Было ли ему страшно? Очень невероятно, просто опупительно страшно. Позже он объяснял себе свою храбрость временным помешательством. Нет, при том разговоре с гробовщиком он упомянул, что жнецы его уважают. И тут же добавил, что если они узнают о косе или об опытах. «Гробовщик, что вы тут делаете, сэр?» С удивлением воскликнул жнец. К своему удовольствию, никаких враждебных ноток в его голосе Сергей не почувствовал. «Да я тут понял, что какой-то из жнецов слетел с катушек, вот иду убивать. Кстати, будешь чай?» — взмахнул чайником гробовщик. «Прошу вас, одумайтесь. Нельзя убивать жнецов. Нас и так слишком мало осталось, работы много. Представляете, в моем подчинении осталось не более 10 жнецов на всю Англию». Отчаянно всплеснул руками Спирс. Под дождем и в процессе прыжка это выглядело так забавно, что Сергей не удержался и хихикнул. Они влетели в ауру демона и Грелля. Судя по поежившемуся Уильяму, ощутил это не только гробовщик. «Ладно, ладно, оставлю твоего нерадивого подчиненного на тебя. Подожди-ка, а почему так мало жнецов в Англии? Трое за последние 20 лет погибли в схватках с демонами и ангелами. Двое сами стали демонами, один – ангелом. 6 жнецов перешли в другие страны», – монотонно перечислял мужчина потери департамента жнецов. Один, укоризненный взгляд на Сергея, ушел в отставку. Они приземлились за широкой и длинной печной трубой, сели на крышу, одежда все равно мокрая, и стали внимательно вслушиваться в происходящее в переулке. «Кстати, не желаете вернуться?» «Нет, мне и тут хорошо». «Чаю?» Ушел в отставку и на предложение вернуться отвечает отказом. «Да, спасибо», добил попаданца странный юмор жнеца. Разлив на 2 чашки уже серьезно передержанную заварку, Сахаренко прислушался к идущему поединку и, заслышав фразу про убойного дворецкого, заявил: «Как бы мне ни было обидно за департамент, но Грелль проиграл. Почему? На мой взгляд, у него неплохие шансы. Все-таки он был отличником и одним из лучших бойцов в классе. Демон звучит пафоснее. Тем более, что у вашего отличника очень плохая коса. Модификация никуда не годится». Сергей достал оттуда-то из-под одежды бумажный сверток, развернул и молча протянул Уильяму. «Я, конечно, понимаю, что вы жнец старой закалки и ничего кроме косы в виде косы не признаете, но модификация Садклиффа очень интересная и эффективная». Отхлебнул из чашки Уильям и агрессивно хрустнул печеньем. Более он никак не выдал свои эмоции. «Эффектная, а не эффективная. Ну, жужжит она, и что, не голову одним ударом смахнуть, не тело распилить за секунду. А сколько лишних усилий он тратит только на то, чтобы просто удержать ее во время удара. Да это вращающееся лезвие никуда не годится. И это я еще не упоминаю про то, как эта коса работает». Сергей не менее многозначительно отхлебнул из чашки, хрустнул печеньем и сменил тему. «Кстати, а почему мы тут сидим? Хочешь подождать, пока Грелый будет вымотан демоном?» «Вы удивительно догадливы», с уважением и едва различимой ноткой сарказма ответил руководитель департамента жнецов. «Я знаю. Только будь готов отражать удары демона, которыми он убьет Садклиффа». На Сергея нахлынуло знакомое чувство тараканов. Он представил себе полную эстетики картину. Дождь, двое мужчин в черном сидят, прислонившись к широкой трубе, и пьют чай, прикрывая ладонями чашки от капель дождя. Самый главный шипер-таракан дернулся в сторону Уильяма, но здравый смысл заорал благим матом, ударил по голове таракана и запер его в глубоких подвалах разума. Остальные испугались скорой расправы и скрылись из виду. «С чего вы так уверены, что из чади ада победит. Еще чаю, пожалуйста. И Сахаренко сделал очень мужественный поступок, граничащий с самопожертвованием для него. Он налил все оставшееся спирсу. Таким образом, Уильям выпил 3 чашки, а Сергей, неполных 2, но даже не расстроился из-за этого, что его удивляло позже. «Я удивительно догадлив, как ты верно подметил. А вообще, чем?» Гробовщик не договорил. В переулке начали происходить действия, которые он ожидал. «Но ведь, он мой, Уильям, сиди здесь, я ненадолго», — скороговоркой произнес жнец. Достал уже заряженную лупору, вышел из-за трубы, подошел к краю крыши и выстрелил на передвигающийся звук бензопилы. Все эти действия заняли у него не более секунды. Опять настоящее. Пистолет графа с неожиданным для него грохотом выплюнул кусочек свинца. Этот свинец с неожиданной для него силой ударил красноволосого жнеца и отшвырнул его, не позволив убить мадам. Сноп картечи, что накрыл Греля в этот момент, и слившийся с выстрелом графа выстрел заметили только Себастьян и, естественно, Садклифф, ощутивший все на своей шкуре. Демон еще успел посмотреть, кто сделал выстрел, и заметить знакомую фигуру с длинным цилиндром. «Себастьян, защищай Ред», — запоздало сказал Фантомхайф. «Да, милорд», — коротко поклонился демон. Грель лежал на земле и осторожно отплевывал многочисленные несвойственные живому организму вещи. «Железные шарики. Я разочарован, мадам. Ну как вы могли? Вами овладели столь неинтересные чувства. Вы мне больше не интересны. Как я разочарован». Произнося эту тираду, Грель поднялся с земли, вновь запустил бензопилу и направил ее на женщину. «Вы такая же, как и все, Себастьян, не стой столбом. Прикончи его», — раздражением вспыхнула душа, что передалось через контракт, отразившись уколом удовольствия где-то в области живота демона. «Слушаюсь», — мурлыкнул дворецкий. Тем временем Анжелина сказала: «Ты, не Сель, Микаэль, я и не называл себя Селем, как и графом Фантомхайвом. Но кто-то же должен продолжать дело моего отца, а из несущих кровь Фантомхайвов остался только я. Давайте закончим эту дискуссию, я сам выбрал свой путь». Мадам промолчала. «Раз у меня совсем пропало настроение, я уж подумал вас пощадить, но, если вы хотите умереть, я отправлю вас на небеса». Садклифф взорал и начал снова беспощадно махать косой. «Посмотрел бы я на демона на небесах», — шепнул на крыше гробовщик Спирсу. Тот неодобрительно покачал головой. «Всякий баланс должен быть соблюден. Жнецам, департамент, демонам, преисподняя, ангелам, небеса. Если демоны станут по небесам разгуливать, что в мире людей-то произойдет? Шуток ты не понимаешь. Иногда, а иногда понимаешь. О-о, слушай, что делается». Они замолчали и прислушались. «Ты думаешь, демон может победить Бога?» — смеялся Грелый. «Не знаю, мы еще не сражались, но если мой господин хочет, чтобы я вышел победителем, мне придется это сделать», — отвечал ему демон. «Я не знаю, что это за мальчишка, но ты выполняешь все его требования. Я уже ревную». Двойной стон был заглушен дождем. «Уильям, он позорит нашу расу. Гробовщик, когда я его заберу, он будет выполнять работу всего департамента жнецов Великобритании. Ребята отдохнут». Тем временем болтовня продолжалась. «Пусть ты и демон, но тебя можно убить косой. Страшно? Нисколько. Это тело, это душа, я весь до кончиков волос принадлежу хозяину. Подчиняться любым его приказам, пока не истечет действие контакта, это и есть искусство быть дворецким», — спокойным голосом возразил Себастьян. Гробовщик чувствовал ехидные нотки в его ауре на этих словах и понимал, что тот делает сразу несколько вещей. Дразнит противника и ездит по мозгам господину. «Я обожаю мужчин, любящих искусство. Я раздавлю твое холодное лицо каблуками. Ты будешь лизать мои ботинки», — вопил Садклифф вновь, судя по звукам, бросившись в атаку. «Гробовщик, что с вами?» — обеспокоился Уильям. «Ну почему?» — жнец сидел, уткнувшись в сгиб локтя красным лицом. «Почему?» — говорит он. «А стыдно мне, Анна-Мария, стыдоба-то какая? Обещай мне», — он повернулся к Спирсу, — «обещай мне, что он будет делать работу за всех жнецов Великобритании не менее месяца. Демон, крадущий души, и жнец, их собирающий, они не могут быть вместе. Это же как Ромео и Джульетта». Донесся до их ушей восторженный писк. «Гробовщик», — Уильям посмотрел на Сергея, — «я обещаю 2. Ты настоящий друг, хоть немного и зануда». Красноволосый тем временем продолжал агитацию. «Отрекись от своего имени и отдайся мне. Это имя скрепило контакт. Я поклялся луною. И с тех пор я стал Себастьяном. Судя по шлепку, Греллю нехило досталось. О, не клянись луною, в месяц раз меняющийся, это путь к изменам. Глаза того, кто никого не любит, ты демон. Тот, кто жадной рукой, устами скверны светлые души губит. Себастьян процитировал Шекспира, он его читал, одними губами прошептала Ред племяннику. Конечно, фыркнул тот, он же настоящий дворецкий, а не твоя подделка. Я хочу выйти за тебя замуж, Себастьян, восторженно взвизгнул Сатклифф. Прекрати, пожалуйста, мне противно. Уильям порывался выйти и добить жнеца лично, но Сергей смог его удержать. Разве тебе не интересно, кто победит? Вопрошал гробовщик, и Спирс покорно оставался на месте. Тем временем Грель, судя по звукам, довел Себастьяна и разрубил ему грудь. Погоди, мне кажется, демон еще скажет свое слово, остановил Сергей бывшего коллегу своего тела, который уверился, что Себастьяна победили. И правда, после некоторого количества восклицаний, флирта, ругательств и воплей звук бензопилы прекратился, а затем началось избиение. Может, ты уже выйдешь, я подожду, пока его не изобьют до полусмерти. И лишь когда звук бензопилы снова возник, Спирс вышел на сцену, лязг одной косы о другую. Прошу простить, что я вмешиваюсь, Сахаренко аж поежился от такого холодного тона, совершенно отличающегося от того, каким Спирс говорил с ним. Позвольте представиться. Далее гробовщик не слушал. Собрав чашки и чайник, устроив все на свои места, он быстрыми прыжками помчался к бюро. Ну, прекрасно. Мадам Ред спас, с Ульямом познакомился, установил его отношение к нему, в событии поучаствовал, Себастьяна и Греля вместе увидел и услышал, чаю попил, а теперь можно и поспать в гробу. Канонное событие закончилось, и все снова вернется в свою колею. Примечание к части. Опять на те же грабли. 7 страниц. Что-то заставило меня очень быстро сделать проду. Комментарии, шутки и стёб приветствую. За критику не осуждаю. Прошу, высказывайте мнение, делайте предположения. Кстати, как зовут гробовщика, кто знает. Часть 6. Надеждам Сергея об отдыхе было не суждено сбыться. Утром к нему пришло письмо от графа Фантомхайва. Просьба о похоронах Мэри Джейн. Нормальный, даже хороший гроб. Надгробная плита с ее именем и полноценное место на кладбище, это все мальчик желал видеть к завтрашнему вечеру, без всяких задержек. Гробовщик без особых проблем подыскал женщине гроб и самолично закопал его в землю на городском кладбище. Надгробие он поставил мраморное, где золотыми буквами было выбито «Мэри Джейн Келли». Равняя лопатой свежую могилу, Сергей услышал тихие шаги сзади. «А где демон? Ни ауры его, ни шагов, ничего». Гробовщик, окликнули его со спины. «Вы закончили?» «Да, г...» Он запнулся, наткнувшись на насмешку в алых глазах. «Себастьян, я провел прекрасную церемонию. А где ваш господин? Почему он один? Почему со скрытой аурой? Где тетю его, лжесель?» Промелькнуло в голове гробовщика. Нельзя сказать, что он его сильно боялся, учитывая то, что чтобы убить Греля, демон намеревался использовать косу. Сахаренко был практически уверен, что его не убьют своими силами, тем более что он без косы, он скоро будет здесь. Я пошел вперед, чтобы удостовериться, что все в порядке. Вы пошли вперед, вскинул брови гробовщик, что осталось незамеченным под щелкой, и вонзил лопату, прежде лежавшую на плече, в землю. И оставили господина без присмотра? Нет, конечно, я всегда рядом с графом, но к чему пустые вопросы? Кстати, вы кое-что потеряли вчера. Демон протянул пригоршню, в которой ровной горкой лежали металлические шарики, какие-то, помятые и сплющенные, какие-то, сохранившие свои формы. В голове жнеца заметались мысли, почему он сказал пустые вопросы. Он знает, что Сергей знает, что он демон. Зачем он принес использованную картечь? И его вообще не смущает, что это картечь. Он понял, что гробовщик, жнец, или, как минимум, что-то подозревает. Но так как он идеальный, следовательно, он знает, спасибо, но сыгравшему свою роль лучше лежать в земле. Лопата сдвинулась, создавая ямку в земле, куда с ладони Себастьяна посыпалось железо. Без промедления, без уточнения, мгновенно и точно, идеально. Сергей внимательно смотрел на стальной дождь, оросивший искусственный водоем. Ни одна дождинка не прошла мимо. Ну, насколько было видно с его зрением. Сахаренко поднял голову. Глаза демона алыми пятнами выделялись на бледном лице. Директор бюро похоронных дел только сейчас заметил, что зрачки у дворецкого вытянуты, как у кошки при ярком свете. Красиво. Интересно, это всегда или зависит от настроения, а может, это часть его истинного обличия, и почему он все-таки скрыл ауру? Ведь с ней он гораздо приятнее, протекли мысли, гораздо более спокойные. Из-за подобного рода неожиданной ленности, иначе это не объяснить, гробовщик не услышал приближения мальчика. Красиво, раздался голос, чуть не заставивший жнеца вздрогнуть. К счастью, на разговор с графом он и рассчитывал, а не на тет-а-тет с демоном. Да, последняя жертва Джека-потрошителя. Бюро не нашло ее родственников и вообще тех, кто хотел бы ее похоронить. Гробовщик резко переместился за спину мальчика и потыкал его щеку. Поэтому добренький граф позаботился о загробной жизни неизвестной проститутки. Хи-хи-хи, и вовсе я не добренький, дернулся Лжесель. Просто, в этот момент произошло нечто странное, не оставшееся незамеченным жнецом. Да как такое вообще можно пропустить? Мальчик как будто вытянулся, черты лица приобрели взрослую завершенность, а душа вспыхнула так сильно, что если бы не темная паутина контракта, сдержавшая большую часть силы, то сюда на призыв слетелась бы половина жителей преисподней, не исключая Люцифера, если он есть в этой вселенной. Одновременно с этим раскрылась аура демона, отвечая хозяину и накрывая собой все кладбища и соседние районы города, скрывая под собой сверхновую души. Двойная вспышка от господина и слуги пронизала Сергея с ног до головы таким удовольствием, что последующие слова графа он пропустил мимо ушей, приходя в себя. «Я обрек ее на гибель», — закончил брат Селя, а гробовщик никак не мог отдышаться для продолжения диалога. «Сожалеете?» «Об этом», хватая ртом сырой воздух кладбища, выдавил Сахаренко, следуя сценарию. Как тяжело было произнести эту реплику. Перед глазами все не то чтобы поплыло, он просто не мог сконцентрироваться на том, что видит. Как будто мозг сосредоточился на сохранении эйфории в каждой клеточке тела и перестал обрабатывать сигналы органов чувств. Нисколько. Джека-потрошителя больше нет. Королева будет спокойна. Душа графа стучала в такт его словам, продлевая сладкую агонию жнеца. Черт, надо найти способ ограничить свою чувствительность еще больше, желательно до уровня человека, подумал Сергей, сжимая лопату. А пока снизим напряжение. Виктория, не люблю ее, немного отошел от мальчика жнец. Говорить сразу стало легче. Она на всех смотрит свысока, а грязные дела складывает на графа. Это долг моей семьи, который перешел с кольцом Фантомхайф. Холодно защитил старуху ее цепной пес. Это кольцо, ошейник на вашей шее, большое усилие сделал над собой гробовщик, чтобы в голосе не проскользнуло сожаление к ребенку. Кажется, граф все же заметил и резко повернулся. Я сам его надел. Буйство его души поутихло, и Сахаренко смог полноценно вдохнуть. Тогда я желаю, чтобы вас не подвесили за него. Иначе кто будет развеивать мою скуку, перехватив лопату двумя руками и надеясь, что осколки древка не упали на землю, Сергей пошел прочь и, обернувшись, подметил. «Если что, я всегда в лавке и готов помочь молодому графу и его, хе-хе, слуге». Отряхнув руки от щепок, в которые превратилась древка лопаты за время эйфории, и кинув лопату в сарайчик при кладбище, жнец пошел домой. Необходимо было разработать какой-то эффективный способ подавлять свою чувствительность. Конечно, это помогает ориентироваться в пространстве и хорошо работать с душами, но иногда слишком сбивает с толку. «Ваша светлость, вы так добры», — усмехнулся демон, посмотрев на букет цветов на могиле. «Дворецкий семьи Фантомхайф не способен понять своего господина с первого раза. Я недобрый», — Лжесель отвернулся от нагробия. «Ты провел свой эксперимент, ты обещал мне интересную информацию, если он получится». «Да, милорд, гробовщик, не человек», торжественно заявил Себастьян. Но, в отличие от ожиданий, вместо удивления последовала резкая реплика, наотмашь ударившая слугу. «И это все? Ты узнал это только сейчас, обещал быть идеальным, но теперь показываешь неспособность сделать простейшие выводы из предоставленной информации. Я разочарован в тебе». Но, милорд, демон идеально подстроил голос под ситуацию. Капелька раскаяния, чуточку растерянности, тонна почтительности. «Что, Себастьян? Как я это понял? Лучше скажи, как ты сделал такой вывод, наконец?» А в этом голосе совсем другие тона. Презрение, ехидство, затаенное торжество и легчайший налет любопытства. «Я приоткрыл ему вид на вашу душу, милорд». По его реакции стало понятно, что он ее увидел. Почтительность и еще раз почтительность. Демон допустил промах, поэтому надо ждать, пока граф не успокоится, и надеяться, что мальчик не сочтет за труд подумать о каком-нибудь унижении для слуги. Потому что, если он захочет, он придумает. То есть, когда гробовщику сделалось плохо, Микаэль пошел к повозке, ждущей их у ворот кладбища. Напротив, хорошо, очень хорошо. Да, это была его реакция. Себастьян последовал за ним. Ясно. А я уже подумал, что у старика сердце прихватило. Они сели в экипаж. Старика, удивился дворецкий. Граф посмотрел в окно. Гробовщик дружил с моим отцом. Хоронил мою бабушку. По документам на собственность ему сейчас 46 лет. Очевидно, что он не выглядит на такой возраст. Следовательно, либо поддельные документы, непонятно зачем, либо он, не человек. Я понятно объяснил, да, милорд. Чувствуя недовольство господина, демон согнал все эмоции с лица, сделал голос максимально почтительным и надеялся, что этого хватит для того, чтобы гроза прошла мимо. Не хватило. Еще кое-что. Мальчик посмотрел на слугу, всем своим видом изображающего предельное внимание. Доведи дело до конца. Гробовщик, не человек, но какой именно? Жнец, демон, еще что-то? Узнай его силу, опасность, отношение ко мне, к королеве. Милорд, воскликнул Себастьян, сделай это до завтрашнего полудня, оборвал все возражения граф, отворачиваясь от дворецкого, словно не желая его больше слушать. Слушаюсь, милорд, разрешите приступить? Нет, конечно, дворецкий не должен покидать своего господина, пока он тому может понадобиться. Микаэль фон Тамхайф сегодня был на редкость язвителен и пребывал в отвратительном настроении. Обиделся, понял демон. Мало того, что граф не слишком хорошо себя чувствовал после бессонной ночи, проведенной под проливным дождем, так еще и Себастьян повел себя неосторожно со своими подколками. Впрочем, демон не сожалел. Конечно, ему предстоит ночь, наполненная попытками узнать от существа неизвестной силы его цели, но для Себастьяна, с его-то мощью, в общем, не слишком сложно, хотя и муторно, но все неудобства стоили того момента, когда ведомая эмоциями душа господина вспыхивала и опадала, как закаляется клинок, от самого горячего состояния до полного остывания, из клинка под ударами молотка спадают примеси, сталь становится лучше, красивее, гибче, крепче, он, демон, и есть тот кузнец, из-под рук которого медленно выходит шедевр, один из сильнейших демонов вовремя, и, все равно, ему пришлось сражаться с другими за призыв, увидел в неказистом куске руды лучший в мире клинок. Он подобрал эту руду и к моменту получения имени смог переплавить его в слиток достаточно чистого железа. На этом теперь уже Себастьян не закончил. За 2 года своими словами и действиями, своим демонстрируемым отношением он выковал еще не клинок, нет, прут из стали. Но уже этот прут был лучше любого оружия, которое когда-либо видел адский кузнец. Демон не соврал господину. Сегодня на кладбище он действительно снял иллюзии, скрывающие всю красоту души Микаэля. Но не это стало причиной такой реакции. Дело в другом. Этот момент совпал с очередным ударом по заготовке. Смерть проститутки. Нет, убийство проститутки, допущенное амбициями графа. Осознание своих амбиций и способности пойти на жертвы ради них. Удар высек искры, которые так ослепили гробовщика. Конечно, удар рассчитывался другим. Смерть мадам Ред, тети и последнего родного человека мальчика. Но какая разница, как, если результат остался тем же? Тем более, тетю ребенка можно приберечь для другого удара. Сотни, тысячи подобных ударов требуются этой заготовке, сидящей на сиденье перед ним, чтобы стать мечом, подобного которому еще не видел свет. И, как минимум, несколько лет, но что для мастера время, когда он занят любимым делом, а когда время придет, и душа достигнет своего пика, демон ее, нет, не съест. Это все равно, что кинуть шедевр кузнечного искусства в кладовку, один раз взглянув на него. А нет, меч должен висеть на поясе, показывая каждому встречному умение кузнеца. Зачем есть душу ради удовольствия на непродолжительное время, если можно бесконечно наслаждаться, потребляя небольшими порциями эмоций, исторгаемые душой. А пока надо подумать, чем бы нагрузить графа, чтобы тот от усталости лег спать пораньше. Ибо, насколько Себастьян знает своего господина, он специально не будет спать допоздна, чтобы у демона было как можно меньше времени выполнить его задание. А так как поднимается он тоже рано, то Дворецкий рискует получить в свое распоряжение всего лишь несколько часов. И из этих нескольких часов как минимум один потребуется потратить на управление особняком. И еще полчаса на простейшие действия, требуемые для выполнения задания контрактера, притворство человеком. Поэтому необходимо составить расписание. Фехтование подойдет лучше всего. А, точно, еще плотный ужин, побольше природных снотворных. И полное послушание, лучше не напоминать Фантомхайву о его дворецком. Насколько Сергей смог разобраться, из-за ужасного зрения прежний гробовщик стал развивать совсем другие чувства. Даже не слух или обоняние, что-то похожее на ощущение душ. И все шло хорошо, в толпе ориентировался, людей находил по свету души, да и не люди тоже. Был один недостаток: когда пришло время маскироваться под человека, этому чувству пришел конец. Оставшиеся крохи сил позволяли почувствовать душу при прикосновении к человеку или к его одежде. Ну, хоть ощущение нелюдей осталось в полном объеме, из-за того, что их невозможно не почувствовать, если они не прячутся. Да их даже обычные люди чувствуют, пусть и на уровне, называемом интуиция, но чувствуют. И тут в тело гробовщика пришел Сергей. Некоторое время не происходило никаких изменений, все оставалось на одном уровне, но в какой-то момент чувствительность резко возросла. Было ли это из-за занятий с Селем или еще из-за чего-то, но сегодня на кладбище Сахаренко видел душу мальчика. Неясно, едва ощутимо, даже не чувствовал ее, так сказать, приятность, пока она не вспыхнула. Как будто на некоторое время граф стал сверхъестественным существом. Причем аура этого существа не распространилась на километры вокруг, а собралась на одном пятачке, где и стоял жнец. А тут еще и Себастьян со своей резко выпущенной аурой. Причем пришел он со скрытой. Он знал, что это произойдет. Похоже на то. По крайней мере, никакого удивления гробовщик не заметил. Как будто в этот момент он вообще мог что-то заметить. Да и состояние жнеца демон мог увидеть. Да не просто увидеть, а сопоставить вспышку графа и состояние гробовщика. Впрочем, всегда можно закосить под чувствительного человека. Зато он заметил одну деталь: когда душа графа снова вернула себе прежний, нормальный вид, это была уже другая душа. Точнее, не так, это была та же самая душа, только лучше. Как будто произошла эволюция, настолько резкая, что завершилась в какие-то две минуты. В записях жнеца нет ничего подобного. Зато Сергей примерно понимал, что произошло. Он уже видел подобные вещи на пленке воспоминаний. Однажды он в который раз смотрел жизнь Селя, записывая портрет его души, то есть те моменты, которые, как говорится, делаются по велению души. Они действительно показывают, какой была душа. Сахаренко записывал эти моменты и затем выяснял причину, эмоцию. Когда вся жизнь будет просмотрена, он увидит ее облик и сможет воссоздать. По крайней мере, он надеется. Так вот, в какой-то момент Сель совершил поступок, который вообще не соответствовал его уже нарисованной характеристике. Поэтому после этого поступка Сергей заново рисовал душу, откинув многое из того, что было до этого. Впрочем, гробовщик опять отвлекся от задачи. Надо придумать, как ограничить его чувствительность. По идее, можно было сделать что-то подобное контракту Лжеселя. Его контракт ограничил вспышку несколькими метрами. Сахаренко был уверен, что сможет сделать что-нибудь подобное, но в случае опасности, сможет ли он скинуть с себя подобную сеть, им же сплетенную, вряд ли, тем более, что он не рвется проверять. Можно было пойти с другой стороны. Если жнец так реагирует на то, что чувствует, почему бы не сосредоточиться на одном, игнорируя остальное, например, навесить на шею чью-то душу в медальоне, тем более, и медальон, и душа у него есть. Сергей даже догадывается, чья это душа, но это ненадежный способ, тем более что жнец не может предугадать, как скажется на душе соседство с его силой. Именно поэтому душа в украшении так и лежит в подвале в коробке, которая как-то ограничивает его сияние. Точно, переделать такую же защиту под него, и дело в шляпе. Проблема только в том, что защита сделана как клетка, из частичек душ, которые неким нагаром, копотью, остаются в телах, а тела привозят ему в бюро. И проблема даже не в том, чтобы набрать материала, а в том, что эта коробка со всех сторон закрывает медальон, а гробовщика со всех сторон не окружить. Может, его одежда и закрывает значительную часть тела, но руки и лицо все равно остаются открытыми. Короче, проблемы. Казалось бы, в чем проблема скрыться еще сильнее? В том, что даже если Сергей сможет упаковать душу в тело плотнее того, как она сейчас сидит, то он не сможет двигаться, тело перестанет быть подконтрольно душе. Сергей устало вздохнул. Час размышлений ни к чему не привел. Робин вот уже давно спит в соседней комнате. Как он понял, что кот спит? Да, он просто чувствует его душу. 5 метров. На кладбище было так же.